ведь есть звезды еще больше. Есть и больше, есть и меньше. Раскаленные плотные белые карлики меньше, а огромные остывающие красные гиганты во много раз больше. Дядя Кузя, а звезды — это большие-пребольшие и горячие-прегорячие планеты? Нет, звезды, Чевостик, это огромные сгустки пламени, раскаленного газа и плазмы. Они излучают свет и тепло. И никогда не гаснут? Ну почему же? И гаснут, и рождаются, и стареют, и умирают. Правда, продолжаться жизнь звезды может сотни миллиардов лет. Одни звезды моложе, другие старше. У одних есть планеты, у других нет. Некоторые звезды летают парами. А с виду почти все одинаковые. Только одни светятся в небе ярче, а другие еле-еле. Просто одни находятся от Земли далеко, а другие поближе. Но все равно нам никогда не увидеть, какие звезды сейчас на самом деле. Как? А в телескоп? Даже в самый лучший телескоп люди могут увидеть только далекое прошлое звезды. Вообще ничего не понимаю. Дядя Кузя, как это? Увидеть далекое прошлое? Сейчас попробую объяснить, Чевостик. Звезды от Земли так далеки, что свет от них идет к нам сотни и сотни тысяч лет. И не просто лет, а световых лет. Световых? А они что, особенные? Еще какие особенные? Световой год — это не время, а расстояние, которое луч света преодолевает за год. А как ты думаешь, сколько времени нужно солнечному лучику, чтобы долететь от солнца до твоего носа? Нисколько! Раз — и долетел! Не совсем так. Свет и правда движется очень быстро. Но и ему все-таки необходимо время, чтобы проделать путь от Солнца до Земли. На это солнечному лучу потребуется целых 8 минут и 20 секунд. Ого! Вот оказывается, как от нас солнышко далеко! А теперь представь, Чевостик, как далеки от нас другие звезды, если лучи от них летят к нам десятки, сотни, даже тысячи лет. Даже представить трудно. Но я, кажется, понял. Получается, как старое кино. Сняли давно, а показывают только сейчас. Ну, что-то вроде того.